Американская война за независимость. На протяжении большей части 18 столетия колонисты проявляли себя вполне лояльными подданными британской короны. В Англии внимательно наблюдали за развитием колоний и понимали огромное значение заморских поселений, в том плане, что колонии можно прекрасно эксплуатировать. И в марте 1764 года парламентским актом колониям было вменено в обязанность принимать участие в уплате британского национального долга, проще говоря, их обложили налогами. Это дало толчок к началу событий, вскоре произведших переворот в судьбе североамериканских колоний. Непосредственно война началась только тогда, когда метрополия надавила на свои колонии до крайности. Северо-восточные колонии с самого начала имели все задатки к крупному промышленному производству, в то время как на юге с помощью рабского труда производились огромные массы сырья, на севере шло свободное умственное развитие индустриального производства. Англия, обложив колонии налогом, могла достичь только того, что удерживало бы их промышленное производство на низком уровне, и американское сырье отправлялось бы к британским фабрикантам, которые придавали бы ему более высокую ценность. С 1688 года и до самого объявления независимости колоний британское правительство издавало ряд парламентских постановлений, которые стесняли торговлю колоний. Колонистам запрещалось торговать даже между собой, а вместо них право это предоставлялось английским купцам. Не англичанам решительно запрещалась любая торговля с колониями. Сырье, табак, зерно, рыбу, пушнину можно было продавать только в английские порты. Промышленность была разрешена только в ремесленных масштабах. Ко второй половине XVIII века население североамериканских колоний становилось все враждебнее по отношению к метрополии. Присутствие британских войск на территории колонии вызывало все больше и больше недовольства колонистов. Все чаще стали звучать требования предоставления независимости. В 1754 году по инициативе Бенджамина Франклина был выдвинут проект по созданию союза североамериканских колоний с собственным правительством, но во главе с президентом, назначаемым королем Англии. Хотя проект и не подразумевал полной независимости колоний, в Лондоне он вызвал крайне негативную реакцию. После обнародования генерального акта 1764 года, которым облагались ввозными пошлинами разные товары, доставляемые в гавани Америки, жители семи штатов, раздраженные также гербовым актом 1765 года, собрались на Конгресс и объявили оба эти постановления противозаконными. В результате гербовый акт был отменен, но вместо него появился указ брать пошлины с чая, привозимого в колониальные порты. Эта мера вызвала в колониях резкое недовольство. Пока ожидали решения спорного вопроса, корабли с чаем Ост-Индской компании перестали допускаться в американские гавани. Но в Бостонскую гавань чай пришел под защитой английских военных кораблей. 16 декабря 1773 года 18 человек, переодетых индейцами, забрались на чайный корабль «Дартмут», взломали ящики и торжественно покидали чай в море. Потом группа проникла еще на три судна, и за три часа было сброшено в воду чая на сумму около 90 тысяч фунтов стерлингов. Эта акция была названа «Бостонским чаепитием», и британские солдаты в карауле на борту судов, конечно же, прекрасно поняли, что имеют дело не с индейцами, а с колонистами. Британское правительство пошло на самые решительные шаги. Порт был блокирован до поступления от городских властей компенсации за уничтоженный груз. Однако карательная акция против Бостона не только не утихомирила мятежников, но и послужила всем американским колониям призывом сплотиться для борьбы за независимость. Один из отцов-основателей государства и будущий президент США Томас Джефферсон назвал бостонское чаепитие акцией отчаявшихся людей, защищающих свои законные права. А 5 сентября 1774 года в Филадельфии начал свою работу Первый континентальный конгресс с участием 56 представителей всех колоний, за исключением Джорджии, Канады, Бермудских, Багамских островов и островов Карибского моря. В ходе Конгресса были сформулированы требования к метрополии. По сути, метрополии был объявлен торговый бойкот. С 1 декабря 1774 года была запрещена как покупка английских товаров, так и продажа американских товаров англичанам. Это решение стало ответом на блокаду Бостона британским флотом. Выработанная Конгрессом Декларация прав содержала заявление о правах американских колоний на жизнь, свободу и собственность. Также высказывалось намерение о созыве нового континентального конгресса, если Лондон не пойдет на уступки. Ответные шаги метрополии не заставили себя ждать. Король Георг III потребовал полного подчинения колонии британской короне, а британский флот приступил к блокаде северо-восточного побережья американского континента. В колонии был направлен 10-тысячный отряд британских войск. Со своей стороны американцы, решившись отстаивать свои права силы и оружия, начали собирать ополчение и складировать боеприпасы. Вскоре восстание сделалось повсеместным. Число вооруженных людей каждый день возрастало, но в этом ополчении пока не было ни порядка, ни дисциплины. На Втором континентальном конгрессе, созванном в Филадельфии 10 мая 1775 года, была подписана Декларация независимости 4 июля 1776 года, которая стала первым документом, в котором колонии именовались как Соединенные Штаты Америки. Также на Втором континентальном конгрессе было положено назначить одного начальника над всеми вооруженными силами. Этим начальником стал Джордж Вашингтон. Все шло к войне, и британский парламент уполномочил короля на открытие военных действий. Следует отметить, что Англия еще в 1713 году гарантировала себе право привозить в Испанскую Америку африканских невольников. Но компании, торговавшие чернокожими рабами, наполнили ими не только испанские области, но и английские колонии. Северные колонии неоднократно протестовали против этой системы. Да и сами южные колонии старались остановить наплыв рабов, понимая, что рабский элемент рано или поздно поставит их внутреннее развитие на совершенно другие основания, чем в северных колониях. Если в 1680 году общее количество рабов в американских колониях составляло примерно 7 тысяч человек, то к 1700 году это число достигло 25 тысяч человек, что составляло 20% всего населения юга. Таким образом, раскол между севером и югом Соединенных Штатов изначально произошел из-за Великобритании. Южные штаты, естественно, заняли бы сторону британской армии, поскольку поступление рабской силы, влиявшей на весь общественный строй юга, настраивало их в пользу короны. Но многие колонисты понимали, какая гроза собирается над их головой, и ввоз черных союзников короля Англии был запрещен. Как видим, все элементы, необходимые для отделения рабовладельческих штатов от свободных, отчетливо обозначились еще при первоначальном зарождении союза. Британская политика в отношении индейцев тоже отличалась дальновидностью и прагматизмом. В отличие от жестоко вытеснявших коренное население колонистов, метрополия демонстрировала гуманность, требовала отчетов о жестокостях и даже снабжала индейцев оружием, карабинами, порохом. Когда начался конфликт с колониями, этот расчет оправдался. Индейцы, соблазненные британскими обещаниями золота и рома, нарушили обещанный колонистам нейтралитет и вступили в союз с короной. За скальп колониста они получали серебряную крону и оружие. Таким образом, британцы, заключив военный союз с индейцами, получили серьезное тактическое преимущество над колонистами, недооценившими их важность. К 1775 году лишь одно было совершенно ясно. Англия имела превосходство по всем статьям. Она более чем вчетверо превосходила свои североамериканские колонии по численности населения. Ее экономика была более мощной, армия профессиональная, а флот сильнейшим в мире. Армия американцев состояла из заступавших противнику полковых солдат и разношерстных отрядов народного ополчения. У колонистов не было авторитетного централизованного правительства, способного объединять вокруг себя людей, среди которых, ко всему прочему, имелось немало роялистов, преданных королю и метрополии. Война была преимущественно партизанская. Движения американцев или англичан почти никогда не были свободны в военном смысле слова. На поле битвы появлялись только незначительные отряды регулярных войск, и если принять в расчет их численность, то так называемые генеральные битвы были обыкновенными стычками со стрельбой. Однако по своим последствиям многие из них сопоставимы с масштабными сражениями времен Наполеона Бонапарта. Вся борьба за свободу со стороны американцев велась гением одного человека, гением Джорджа Вашингтона. Когда распоряжения противоречили одно другому, когда северные и южные штаты постоянно ссорились из-за того, какие из них следует защищать от нападений британцев в первую очередь, когда не было ни денег, ни достаточного количества боеприпасов, Джордж Вашингтон оказывался человеком, разрешавшим все противоречия. Интересно, что в начальный период борьбы с Англией Джордж Вашингтон исповедовал вполне умеренные взгляды и не был сторонником независимости. Но уже к июню 1775 года конфликт между колониями и Англией обострился до такой степени, что Джордж Вашингтон принял на себя командование объединенными силами ополчения. В ходе более чем восьмилетней ожесточенной войны Джордж Вашингтон не потребовал от колоний никаких жертв. За весь этот период борьбы он взял из общественной казны совершенно ничтожную сумму – 16 680 фунтов стерлингов. Для себя лично он никогда не просил никакого жалования, и, склонный к энергичным мерам, он сохранял благородную умеренность и человеколюбие. Он не мог одолеть превосходящие силы противника смелым нападением, имея слабое и плохо организованное войско. И в подобных условиях только терпеливое выжидание и осторожность могли привести к цели. В 1775 году одной из крупнейших была битва при Квебеке, состоявшаяся 31 декабря между американской армией и британцами в ходе неудачного вторжения в Канаду. Эта битва обернулась первым серьезным поражением колонистов в борьбе за независимость. В 1776 году дела шли совсем плохо. Продолжалась блокада Бостона. Вашингтон, не решаясь со своими неопытными войсками атаковать город, надеялся принудить его к сдаче голодом, но в феврале были получены известия о том, что британское правительство вскоре отправит сильный отряд на помощь бостонскому гарнизону. Это известие встревожило Конгресс, и Вашингтону был дан приказ овладеть Бостоном во что бы то ни стало. При этом Конгресс дал Вашингтону диктаторские полномочия и увеличил время службы солдат на 3 года. После этого дела приняли лучший оборот. Вашингтон построил на высотах укрепленные батареи, и действия американской артиллерии, произведшие сильные разрушения, побудило начальника гарнизона генерала Уильяма Хоу очистить Бостон и отступить со всеми войсками в Галифакс. Через некоторое время другой американский отряд одержал верх над англичанами при Чарльстоуне. Эти удачи подняли дух американцев. Следует отметить, что борьба американцев за свободу возбудила сочувствие в Европе. Молодой маркиз Жильбер де Лафайет, человек пламенного характера, прибыл из Франции на корабле, купленном и вооруженном на собственные средства. Бенджамин Франклин был послан во Францию, чтобы уговорить короля Людовика XVI оказать помощь колониям. Он был там принят с большим почетом и произвел сильное впечатление на парижан. Его простые, но достойные манеры, свободные открытые речи, лишенные всяких украшений одежда, резко выделяли его среди придворных. Молодежь, питаемая идеями о свободе и равенстве, с восторгом смотрела на Франклина. Однако французское правительство медлило, сомневаясь в успехе восстания. Наконец, когда 17 октября 1777 года американский генерал Горацио Гейтс разбил британцев при Саратоге, Людовик XVI в феврале 1778 года в Версале заключил с колониями союз и объявил Англии войну. После этого король отправил в Америку корпус вспомогательных войск генерала Рошамбо, который должен был помогать Вашингтону. Испания и Нидерланды тоже вооружились против британцев. Главным фокусом войны в 1777-1778 годах была Филадельфия. В 1777 году британцы заняли город, а в 1778 году новости о возможном появлении французов, армии и флот нужны были для защиты Нью-Йорка, заставило генерала Клинтона эвакуировать Филадельфию, и в ходе марша по суше он был атакован Вашингтоном. Но американцы, полагаясь на помощь французов, перестали заботиться о собственных военных силах, и американская армия стала приходить в беспорядок. Конец 1779 года и следующий 1780 год прошли в бездействии, и американские войска, часто терпевшие во всем нужду и недостаток, начали обнаруживать явное непослушание. Однако в середине 1781 года к американским берегам наконец-то прибыл французский флот с войсками под начальством генерала Рошамбо. Это подкрепление дало возможность Вашингтону приступить к решительным действиям против британской армии, которая занимала восточную часть Виргинии. Он выхлопотал у Франции займ в 16 миллионов ливров, Этими деньгами уплатил жалование и снабдил продовольствием свои войска и с помощью французского флота отправился в Виргинию. И эта победа имела действительно решающее значение. Англичане оказались до такой степени ослаблены осторожной войной Вашингтона, что 3 сентября 1783 года вынуждены были заключить Парижский и Версальский мир, признав независимость Соединенных Штатов. Мирный договор, однако, не определил точных границ между США и Канадой, что в дальнейшем вызвало серию территориальных конфликтов. Осенью 1789 года в Лондоне был готов проект реформы колониальной администрации. 5 колоний официально переименовали в Британскую Северную Америку во главе с генерал-губернатором. В каждой колонии создавались двухпалатный законодательно-совещательный орган, система судов и отдельная избирательная система. Квебек поделили на 2 провинции – Верхнюю и Нижнюю Канаду с границей по реке Оттава. В Нижней Канаде сохранялись права католической церкви. Однако в обеих Канадах закреплялось привилегированное положение англиканской церкви. При этом создание Британской Северной Америки носило скорее номинальный характер. Колонии существовали независимо друг от друга. Конец XVIII века знаменовался интенсивной миграцией с британских островов за счет фермеров, не выдержавших конкуренции с крупными лендлордами, ремесленников, разоряемых промышленной революцией. Это привело к изменению национального и конфессионального состава населения. Доля англоязычных протестантов увеличилась с 4% в 1763 году до 50% в 1850 году. Франко-канадцы сохранили традиции ранних браков и многодетных семей, основанных на патриархальных отношениях. По этой причине, несмотря на большую детскую смертность, сохранялся огромный естественный прирост населения.